Устройство монархии и подобных ей систем правления содержит рациональное зерно, которое можно использовать при строительстве любых других систем. Моя богатейшая память подтверждает, что любая политическая система может извлечь выгоду из этого зерна. Правительство полезно для тех, кем он управляет только до тех пор, пока сдерживается присущая любой власти тенденции к тирании. У монархии, помимо их звездных качеств, есть и весьма хорошие черты. Монархия способна уменьшить размеры и ограничить паразитизм управленческой бюрократии. Монархия способна при необходимости принимать быстрые решения. Монархия отвечает человеческой потребности в родительской, племенной, феодальной иерархии, в которой каждый человек четко знает свое место. Очень ценно знать свое место, даже если это место временное. Человека очень раздражает место, которое он занимает против своей воли. Именно поэтому я преподал урок тирании наилучшим способом – примером. Хотя вы читаете это спустя тысячелетия после распада моей тирании, память о ней не сотрется во веки веков. Подтверждение тому – мой золотой путь. Прочитав мое послание вам, вы, не сомневаюсь в этом, извлечете из него уроки и проявите осторожность, делегируя правительству его полномочия. Похищенные записки. Лето тщательно подготовился к первой, с момента отправки в школу говорящих рыб, встречи с Сионой. Девушка училась в городе празднеств. Император не видел ее с того времени, когда она была еще ребенком. Лето сказал Манео, что хочет принять его дочь в Малой Цитадели, высокой башне, выстроенной в центре Сарьира. Положение башни было выбрано таким образом, чтобы из нее было видно и старое, и новое, и то, что находится между ними. К Малой Цитадели не вела ни одна дорога. Визитеры прибывали туда на орнитоптерах. Лето же попадал туда словно по волшебству. Еще в первые дни своего восшествия на престол он собственными руками, с помощью иксианского аппарата, прорыл потайной туннель под Сарьиром к этой башне, самостоятельно выполнив всю работу. В те дни по окрестностям Сарьира еще кочевали одиночные песчаные черви. Лето окружил туннель массивными стенами из расплавленного кремния и вставил в стены бесчисленное множество водяных пузырьков, чтобы отпугнуть червей снаружи. Размеры туннеля соответствовали нынешним размерам Лето, который прозревал свое будущее в видениях. Императорская тележка свободно проезжала по туннелю. В ранний предрассветный час того дня, на который была назначена встреча с Сионой, Лето спустился в крипту и предупредил охрану, чтобы его не беспокоили ни по какому поводу. Тележка подкатилась к потайному уголку крипты, которая заканчивалась секретной дверью. Меньше чем через час Лето был в Малой Цитадели. Самым большим удовольствием было оказаться одному в песке. Никакой тележки. Его червеобразное тело напрямую соприкасалось с песком. Это было ни с чем не сравнимое наслаждение. Тепло, выделившееся во время перехода через дюны, вызвало сильное парообразование, поэтому Лето пришлось непрерывно двигаться. В 5 километрах от башни император остановился, найдя относительно сухое углубление в песке. Он улегся в центре этого углубления, которое, впрочем, было слегка покрыто росой в тени башни, которая стрелой вытянулась к востоку, возвышаясь над дюнами. С такого большого расстояния башня высотой 3000 метров смотрелась как игла, пронзающая небо. Только вдохновение Лета и инженерное дерзновение иксианцев смогли создать такую смелую конструкцию. Имея в диаметре 150 метров, башня уходила вглубь ровно настолько, насколько она возвышалась над поверхностью Земли. Волшебство пластит и легких сплавов сделало башню устойчивой ко всем ветрам и абразивному действию песка. Лето настолько нравилось это место, что он даже придумал логическое обоснование своих посещений, выработав свод персональных правил, которые надо было обязательно выполнить. Эти правила служили дополнениями к великой необходимости. В те недолгие мгновения, что он лежал в песке, Лето мог со спокойной совестью сбросить с себя бремя Золотого Пути. Манео, добрый и надежный Манео, должен был проследить за тем, чтобы Сиона прибыла в Малую Цитадель с наступлением темноты. В распоряжении Лета был целый день на отдых и размышления. Он мог поиграть, воображая, что у него совсем нет забот. Он мог упиваться сухостью песка и питаться им волю, чего он не мог позволить себе ни в Онне, ни в цитадели. В тех местах он мог порезвиться лишь в узких бороздках, причем только сила признания давала ему возможность не попадать в сырые места, ограничившие с песчаными карманами. Однако здесь он мог мчаться по песку и нормально питаться, восстанавливая силы. Песок скрипел и шуршал под его телом, когда он катался, изгибаясь по дюнам, испытывая чистую животную радость. Восстанавливалась сущность червя, по телу бежали электрические импульсы, сообщавшие телу силу и здоровье. Солнце было уже довольно высоко над горизонтом и нарисовало вокруг башни золотистый орел. В воздухе повис горький запах пыли. Вокруг распространился аромат колючек, которые изо всех сил впитывали в себя утреннюю росу. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, Лето начал свой бег вокруг башни, думая по дороге о Сионе. Откладывать больше нельзя. Ее надо испытать. Манео знал это не хуже самого Лета. Не далее, как сегодня утром, мажордом сказал: «Господин, ее обуревает страшная жажда к насилию». «Это начало зависимости от адреналина», — объяснил Лето. «Пора сажать ее на голодный паёк». «Голодный что, мой господин?» — в недоумении переспросил Манео. «Это очень древнее выражение. Оно означает, что человека надо испытать полным воздержанием. Ей надо пройти ломку и связанный с ней шок». «О, я понимаю». Когда-то, припомнил Лето, Манео действительно понял это на своей шкуре. Его самого тогда посадили на голодный паёк. Молодые обычно не способны принимать трудных решений, если только эти решения не связаны с применением насилия, что вызывает сильный выброс в кровь адреналина, продолжал объяснять Лето. Манео погрузился в раздумья, вспоминая, потом заговорил. «Это очень большой вред». «Но именно это причина склонности Сиона к насилию. Такое может произойти и со старым человеком, но для молодежи такая зависимость – правило». Кружа около башни и наслаждаясь сухим от жара солнца песком, Лето думал о том разговоре. Он замедлил продвижение. Ветер сзади донес до его человеческих ноздрей запах кислорода и сожженного песка. Он глубоко вдохнул, подняв свое восприятие на более высокий уровень. За этот предварительный день Лето предстояло достичь нескольких целей. Он думал о предстоящей встрече, как, должно быть, древний Матадор думал о своей схватке с рогатой смертью. У Сионы были свои рога, но Манео позаботится, чтобы она не принесла навстречу никакого реального оружия. Лето, однако, надо было быть уверенным в том, что он хорошо знает все сильные и слабые стороны Сионы. Ему предстояло усилить ее уступчивость в некоторых отношениях. Ее надо подготовить к испытанию, надев на ее психическую мускулатуру ограничительные шипы. Вскоре после полудня, насытившись прогулкой, Лето забрался в тележку, включил подвеску и поднялся в башню, на самый ее верх, в просторный зал, где он и провел остаток дня, размышляя и составляя сценарий предстоящей встречи. Как только на землю упала ночная тень, в воздухе раздался шум винтов орнитоптера. Это прибыл Манео. «Верный Манео». Лето мысленно приказал посадочной площадке выдвинуться из наружной стены зала. Орнитоптер скользнул по ней и сложил крылья. Лето вгляделся в сгустившиеся сумерки. Сиона выпрыгнула из машины и бросилась в зал, испытывая страх перед неимоверной высотой. На девушке была надета белая накидка поверх черной формы без знаков различия. Войдя в башню и остановившись, она украдкой оглянулась и внимательно посмотрела на массивное тело Лето, лежавшее на тележке почти в центре зала. Орнитоптер взмыл в небо и исчез в темноте. Лето оставил площадку выдвинутой, а дверь открытой. «На противоположной стороне башни есть балкон», — сказал Лето. «Мы пойдем туда». «Зачем?» — в голосе Сиона прозвучала плохо скрытая подозрительность. «Мне говорили, что там прохладно», — ответил Лето. «И мои щеки действительно ощущают прохладный ветерок, когда я бываю там». Движимая любопытством, она подошла поближе. Лето закрыл дверь, ведущую на посадочную площадку. «Ночной вид с балкона просто великолепен!» «Зачем мы здесь?» «Чтобы никто не мог быть у нас над головой!» Лето развернул тележку и направил её на балкон. Тусклый свет в зале дал Сионе увидеть, куда направился император. Она последовала за ним. Балкон окружал юго-восточную арку башни. По всему периметру балкона шла узорчатая металлическая балюстрада высотой до уровня груди. Сиона подошла к перилам и окинула взглядом расстилавшийся внизу пейзаж. Лето чувствовал, что она ждёт и готова слушать. Надо сказать что-то, предназначенное только для её ушей. Что бы это ни было, она должна выслушать и ответить, движимая своими внутренними мотивами. Посмотрев поверх головы Сионы, Лето смотрел на Сарьир, окружённый защитной стеной, которая виднелась отсюда как едва заметная полоска, выступавшая сероватой линией в свете первой луны, поднявшейся над горизонтом. Усиленное зрение Лето позволило ему разглядеть караван, направлявшийся из Онна. Цепочка огней на повозках, запряжённых тягловыми животными, шла в деревню Табур. В памяти Лето вызвал образ этой деревни, спрятанной во влажной тени деревьев у внутреннего основания стены. Его музейные фримены возделывали там финиковые пальмы, высокую траву и даже разводили настоящие сады у дорог. Да, это не то, что в старые времена, когда самый захудалый крошечный бассейн с водой и ветровая ловушка с несколькими чахлыми деревцами казались роскошью по сравнению с окружавшими это населённое место песками. Деревня Табур казалась раем в сравнении с древним сиещем Табр. Каждый житель сегодняшней деревни знал, что сразу за ограждением Сарьира река Айдаха направляла свой бег прямо на юг. Сейчас, во свете луны, река выглядела как серебристая полоса. Музейные фримены не могли забраться на стену, но они знали, что за ней есть вода. Земля тоже знала об этом. Если в Табуре приложить ухо к земле, то она начинала рассказывать о шуме дальних стремнин. «На берегу реки жили ночные птицы», — думало Лето. «Птицы, которые в другом мире вели бы дневной образ жизни». Дюна произвела это маленькое селекционное чудо, и птицы приучились жить ночью, отдавшись на милость Сарьира. Лето видел, как птицы летали над водой, спускались к поверхности, и когда они опускали в воду клювы, чтобы напиться, на воде оставалась рябь, которую сносило к югу по течению. Даже на таком расстоянии Лето чувствовал силу этой воды. Он помнил эту силу, которая покинула его, унесясь, словно эта река, текущая мимо полей и садов. Вода прокладывала себе путь мимо холмов, мимо растений, которые заменили собой пустыню, место которой сжалось до размеров его Сарьира, убежище прошлого дюны. Лето вспомнил рёв иксианских машин, которые вгрызались в землю, прорывая путь для водных артерий современного Аракиса. Казалось, это было только вчера, а ведь в действительности прошло больше 3000 лет. Встрепенувшись, Сиона оглянулась, но Лето хранил молчание. Его внимание было приковано отнюдь не к Сионе. Над горизонтом светилось бледно-янтарное пятно, отражение города в облаках. Лето знал, что это город Уолпорт, перенесённый к югу из суровых северных районов, где косые лучи солнца почти не согревали землю. Свет города был словно окном в прошлое. Он чувствовал, как луч памяти пронзает его грудь, проникая под толстую чешую, заменившую мягкую и тёплую человеческую кожу. «Я очень уязвим», — подумал он. Однако Лето осознавал себя хозяином этих мест. Его же хозяином была сама планета. «Я её часть». Он ел её почву, отвергая только воду. Его человеческий рот и лёгкие функционировали только для того, чтобы обеспечивать энергии остатки человеческого организма и сохранившуюся способность говорить. Лето обратился к Сионе. «Я люблю говорить и страшно боюсь того дня, когда потеряю эту способность». Сиона недоверчиво посмотрела на Императора. На лице её отразилось отвращение. «Согласен, что многим людям я кажусь уродливым чудовищем», — сказал он. «Зачем я здесь?» — спросила девушка. Вопрос сразу по существу. Её не собьёшь, это характерная черта всех Атрейдисов. Именно эту черту он хотел культивировать в своей селекционной программе. Такой характер говорит о сильном внутреннем чувстве своей цельности. «Мне надо узнать, что время сделало с тобой», — ответил он. «Зачем вам это надо?» В её голосе слышится страх. Она думает, что я начну спрашивать её о повстанцах и выпытывать имена её сообщников. Он молчал, когда заговорила Сиона. «Вы убьёте меня так же, как убили моих друзей». Она слышала о побоище у посольства и предполагает, что мне всё известно о её участии в мятеже. Манео всё ей рассказал, вот проклятие. Ну хорошо, пожалуй, на его месте я бы поступил точно так же. «Вы действительно бог?» – требовательно спросила она. «Я не понимаю, почему мой отец верит в это». «У неё ещё есть сомнения», – подумал он. «У меня есть поле для манёвра». «Определения самые разные», – проговорил Лето. «Для Манео я бог, и это правда». «Когда-то вы были человеком». Ему доставлял истинное удовольствие её интеллект. В ней было неуёмное живое любопытство, столь характерное для Атрейдисов. «Ты проявляешь в отношении меня недюжинное любопытство», — сказал он. «То же самое можно сказать и обо мне. Ты вызываешь у меня острое любопытство». «Что заставляет вас считать меня любопытной?» «Ты очень внимательно следила за мной, когда была ребёнком, и сегодня я вижу в твоих глазах тоже знакомое выражение». «Да, мне очень интересно знать, каково быть вами». Несколько мгновений он внимательно рассматривал Сиону. Свет луны очерчивал тени вокруг её глаз, скрывая их. Он позволил себе подумать, что у неё такие же синие глаза, как и у него. Глаза человека, зависимого от пряности. Если добавить эту черту, то Сиона будет похожа на его давно умершую сестру Ганиму. Было что-то неуловимо схожее в их лицах, в форме глаз. Он собирался сказать об этом Сионе, но передумал. «Вы едите человеческую пищу?» – спросила Сиона. «Долгое время после того, как я надел на себя кожу из песчаных форелей, я ощущал голодные спазмы в желудке», – ответил он. «Временами я пробовал есть обычную пищу, но желудок почти всегда отвергал её. Реснички песчаных форелей распространились по всему моему организму. Есть стало трудно и хлопотно. Сейчас я ем только твёрдые частицы, в которых иногда содержится немного пряности». «Вы едите меланжу?» «Иногда». «Но вы больше не испытываете голода, человеческого голода». «Этого я не говорил». Она выжидательно посмотрела на него. Лето восхищался тем, как подействовал на него её невысказанный вопрос. Она очень умна и успела многое узнать за свою короткую жизнь. «Боль в животе превращала мою жизнь в пытку. Я ничем не мог облегчить эту боль», — сказал он. «Я начинал бегать по дюнам, бегать словно безумный». «Вы бегали?» «В то время мои ноги были непропорционально длинными, и двигался я очень легко. Но голодная боль никогда не оставляла меня. Мне кажется, что это была боль по утраченной человечности». Он заметил, что в ней, преодолевая внутреннее сопротивление, начинает просыпаться симпатия и сочувствие к нему. «У вас до сих пор бывают эти боли?» «Теперь это просто небольшое жжение. Это один из признаков финального метаморфоза. Через несколько сотен лет я навсегда погружусь в песок». Он заметил, как сжались её кулаки. «Зачем?» – спросила она. «Зачем вы это сделали?» «Это не такое уж плохое изменение. Сегодня, например, я получил большое удовольствие. Мне очень сладко». «Есть и такие изменения, которых мы не видим», – сказала она и разжала кулаки. «Я знаю, что они должны быть». «У меня очень обострились зрение и слух, но осязание притупилось. Чувствительность сохранилась только на лице. Остальное тело не чувствует прикосновений, как прежде, и мне очень недостает этих ощущений». Он снова заметил, что в Сионе против её воли просыпается симпатия, движение к сочувственному пониманию. Она хотела знать. «Когда живёшь так долго, — сказала она, — то как ощущается движение времени? Движется ли оно быстрее по прошествии лет?» «Странное дело, Сиона. Иногда оно несётся бешеным аллюром, а иногда ползёт, как улитка». Разговаривая, Лето незаметно приглушал свет ламп, пока, наконец, совсем не выключил освещение. Теперь помещение заливал только свет луны. Одновременно Лето незаметно, сантиметр за сантиметром, приближался к Сионе. Наконец, его тележка показалась на балконе, а лицо в 2 метрах от лица девушки. «Отец говорит мне, — сказала она, — что чем старше вы становитесь, тем медленнее течёт ваше время. Это вы говорили ему об этом?» «Проверяет мою правдивость. Значит, она не вещающая истину. Всё на свете относительно, но в сравнении с человеческим восприятием времени это верно». «Почему это так?» «Это связано с тем, кем мне предстоит стать. В конце время для меня остановится, и я стану замороженным, как жемчужина в куске льда. Моё новое тело рассыплется на части, и каждая часть будет содержать в себе такую жемчужину». Она отвернулась и заговорила, глядя на пустыню. «Когда я разговариваю с вами здесь, в темноте, то почти забываю, кто вы». «Именно поэтому я и выбрал для беседы этот час». «Но почему здесь?» «Потому что это последнее место, где я чувствую себя дома». Сиона обернулась и оперлась спиной о перила. «Я хочу видеть вас». Лето включил свет на полную мощность и одновременно запечатал балкон за спиной Сионы. Она насторожилась, но потом подумала, что это предосторожность от возможного нападения. Однако это было не так. Ограждение защищало Лето от вторжения влажных ночных насекомых. Сиона во все глаза уставилась на Лето, скользнув взглядом вдоль его тела, задержавшись на обрубках, которые когда-то были его ногами. Потом на руках и, наконец, на лице. «Вы поддерживаете историю о том, что все Атрейдисы произошли от вас и вашей сестры Ганимы, но устное предание говорит по-иному». «Устное предание говорит правду. Вашим предком был Хар-Каляда. Мы с Гани были женаты только по видимости. Это было сделано для консолидации власти». «Так же, как и с этой ксианской женщиной». «Это совсем другое дело». «У вас будут дети?» «Я никогда не был способен иметь детей. Я выбрал метаморфоз до того, как стал обладать этой способностью». «Вы были ребёнком, а потом...» Она указала рукой на его тело. «Сразу стали этим». «Да, промежуточной стадии не было». «Но каким образом ребёнок смог сделать такой выбор?» «Я был самым старым ребёнком, которого только знала история. Другим таким ребёнком была Ганни». «Это история о вашей предковой памяти». «Это правдивая история. Мы все здесь. Разве устное предание не подтверждает этого?» Она снова повернулась к Лето спиной. Он был очарован этим чисто человеческим жестом. Отвержение вкупе с уязвимостью. Потом она резко обернулась и внимательно вгляделась в лицо, спрятанное в кожистой складке. «Вы похожи на Атрейдиса», — сказала она. «Я так же честен, как и ты». «Вы так стары, но на вашем лице нет ни одной морщины. Почему?» «Ни одна человеческая часть моего тела не стареет с нормальной скоростью». «Именно поэтому вы сделали такой выбор?» «Чтобы наслаждаться долгой жизнью?» «Нет». «Я не понимаю, как можно было это сделать», — пробормотала она. Потом громче. «Никогда не знать любви...» «Ты разыгрываешь из себя дуру», — сказал он. «Ты имеешь в виду не любовь, а секс». Она пожала плечами. «Ты думаешь, что больше всего на свете мне жаль, что я пожертвовал сексом? Нет, самая большая моя потеря заключается совсем в другом». «В чём?» — она спросила это неохотно, боясь выдать, насколько глубоко он её тронул. «Я не могу появляться на людях без того, что на меня обращают внимание. Я перестал быть одним из вас. Я одинок. Любовь. Многие люди любят меня, но моя внешность и форма разделяют нас. Мы разлучены, Сиона, и ни один человек не может перекинуть мост через эту пропасть». Даже ваша иксианская женщина?» «Она бы перекинула, если бы смогла, но она не сможет, она не Атрейдис». «Вы имеете в виду, что я бы смогла?» Она ткнула себя пальцем в грудь. «Если бы можно было найти достаточное количество песчаных форелей, но они все на мне. Однако, если бы я умер...» Она в ужасе затрясла головой. «Устное предание очень точно об этом рассказывает», — продолжал Лето. «А мы не станем забывать, что ты веришь устному преданию». Она продолжала безмолвно качать головой из стороны в сторону. «В этом нет ничего таинственного», — говорил между тем Лето. «Первые моменты трансформации самые критические. Сознание должно одновременно выплеснуться наружу и войти внутрь, соединившись с бесконечностью. Для того, чтобы это сделать, я могу дать тебе достаточное количество меланжи. Приняв это количество пряности, ты сможешь пережить первые, самые ужасные моменты. Да и остальные тоже». Глядя ему в глаза, она содрогнулась всем телом. «Ты же понимаешь, что я говорю тебе правду?» Она кивнула и, продолжая дрожать, с трудом перевела дух. «Зачем вы это сделали?» «Альтернатива была куда более ужасной». «Какая альтернатива?» «Со временем ты поймёшь. Манео понял». «Этот ваш проклятый золотой путь». «Он не проклятый, он священный». «Вы думаете, что я дура, которая не может...» «Я думаю, что ты неопытна, но обладаешь способностями, о которых даже не подозреваешь». Она трижды глубоко вдохнула, и к ней вернулось самообладание. «Но если вы не можете иметь секс с иксианкой, то что?» «Дитя, почему ты упорствуешь в своём непонимании? Речь не идёт о сексе, с Хви я не могу спариваться. У меня нет никого подобного мне во всей вселенной. Мне просто не с кем спариваться». «Она похожа на вас?» «По своим намерениям. Так её сделали иксианцы». «Сделали её?» «Не будь полной дурой», — рявкнул он. «Она настоящая ловушка для бога. Даже жертва не может отринуть её». «Зачем вы рассказываете мне эти вещи?» – прошептала она. «Ты украла 2 тома моих рукописей», – сказал он. «Ты читала перевод гильдии и уже знаешь, как можно меня поймать». «Вы знали». Он видел, что к ней вернулась её самоуверенность и осознание собственной силы. «Конечно, вы знали». Она сама ответила на свой вопрос. «Это была моя тайна», — сказал он. «Ты не можешь себе представить, сколько раз я любил своих товарищей и видел потом, как они ускользали от меня прочь в небытие. Вот так ускользает от меня сейчас твой отец». «Вы любите его?» «Да, и я любил твою мать. Иногда они уходят быстро, иногда с мучительной медлительностью». И каждый раз я терплю крушение. Я могу играть по жёстким правилам, могу принимать необходимые решения. Я способен принимать решения, которые убивают. Но я не могу избежать страданий. Очень, очень долго. Мои записки, которые ты украла, не лгут. Это была единственная из доступных мне эмоций». Он видел, как увлажнились её глаза, но челюсти были по-прежнему крепко сжаты. Она была полна гневной решительности. «Всё это не даёт вам права править», — сказала она. Лето с трудом подавил улыбку. Наконец-то они добрались до корней мятежности Сионы. «По какому праву, где справедливость в моём правлении, принуждая их к повиновению с помощью вооружённой силы говорящих рыб, честно ли я побуждаю человечество к эволюционному скачку? Я знаю всё, что поют революционеры». Все их трескучие резонерские фразы. «Ты не видишь никаких признаков своей мятежной руки в той власти, которой я обладаю». «Юность Сиона взяла своё. Я никогда не выбирала вас себе в правители». «Но ты усилила мою власть». «Каким образом?» «Своей оппозицией. Я отточил свои когти на таких, как ты». Она невольно бросила взгляд на его руки. «Это фигуральное выражение», — объяснил он. «Наконец-то мне удалось задеть вас за живое», — сказала она, услышав в его голосе нотки гнева. «Ты не задела меня за живое. Мы с тобой родственники и можем по-семейному попенять друг другу. Факт заключается в том, что мне стоит бояться тебя больше, чем тебе меня». Она отпрянула, но замешательство продолжалось лишь краткий миг. Он увидел, как сначала её плечи напряглись от всплеска веры. Потом девушку снова охватили сомнения. Она опустила голову и из-под лобья взглянула на Лето. «Так почему же великий Лето боится меня?» «Я боюсь твоего невежественного насилия. Разве вы говорили, что уязвимы физически?» «Я не стану второй раз предупреждать тебя, Сиона. Есть пределы той игры в слова, в которую я играю, и ты, и ксианцы прекрасно знают, что я люблю тех, кто уязвим физически. Скоро об этом узнает вся Империя. Такие слухи распространяются быстро». «И вся Империя спросит, по какому праву вы царствуете?» Она ликовала. Лето почувствовал неистовый гнев. Его было трудно подавить. Эту человеческую эмоцию он ненавидел. Название ей злорадство. Он некоторое время молчал, не желая давать волю злобе. Потом он выбрал способ пробить брешь в обороне Сионы в самом уязвимом её месте, которое уже видел. «Я правлю по праву одиночества, Сиона. Моё одиночество – это отчасти свобода, отчасти рабство. Это означает, что меня не может подкупить ни одна группа населения. Моё рабство говорит о том, что я буду служить вам в полной мере моих божественных способностей». «Найксианцы поймали вас в свою ловушку», – сказала она. «Нет, они преподнесли мне дар, который только усилит меня». «Он уже ослабляет вас». «И это тоже», – признала Лето. «Но мне по-прежнему подчиняются очень мощные силы». «О да», – кивнула она. «Это я понимаю». «Этого ты как раз не понимаешь». «Но я уверена, что вы мне объясните», – поддразнила она его. Он заговорил так тихо, что Сионе пришлось склониться почти к самому его лицу. «В этом мире нет никого, кто мог бы попросить меня о чём бы то ни было. Об участии, о компромиссе, даже о малейшем послаблении власти. Я один и только один». «Даже эта иксианская женщина не может?» «Она настолько похожа на меня, что не сможет ослабить меня в этом отношении». «Но когда было атаковано иксианское посольство?» «Меня всё ещё раздражает человеческая глупость», — сказал он. Она, нахмурившись, взглянула на него. В свете луны этот мимический жест показался Лето очаровательным. Он понял, что заставило её думать. Он был уверен, что она никогда прежде не задумывалась о том, что право на власть даётся вместе с уникальностью. Он отреагировал на её хмурый вид. «До сих пор в мире не было правительства подобного моему. Я первый случай в мировой истории. Я отвечаю только перед собой, требуя воздаяния за ту жертву, которую принёс миру». «Жертву?» – иронически буркнула она, но Лето явственно расслышал сомнения в её голосе. «Каждый деспот говорит нечто подобное. Вы ответственны только перед собой». «Я отвечаю таким образом за каждую живую тварь. Я слежу за всеми вами всё это время». «Какое время?» «Время, которое могло бы быть, но которого больше нет». Он почувствовал в ней нерешительность. Она не доверяет своим инстинктам, своей нетренированной способности к предсказаниям. Она может случайно совершить прорыв, как в случае, когда она украла его записки, но мотивация была потеряна в тех откровениях, которые она почерпнула из записок. «Мой отец говорит, что вы очень хорошо умеете манипулировать словами», — сказала она. «Он как никто обязан это знать, но есть такие вещи, знания о которых можно добыть, только участвуя в этих вещах. Познать их нельзя, стоя в стороне и обсуждая их». «Он как раз и имел в виду эти вещи», — проговорила Сиона. «Ты совершенно права», — согласился он. «Это нелогично, но это свет. Это глаз, он видит свет, но не видит сам себя». «Я устала от этого разговора», — сказала Сиона. «Так же, как и я. Я достаточно увидел и достаточно сделал. Она широко открыта своим сомнениям. Как же они уязвимы в своём невежестве». «Вы ни в чём меня не убедили». «Это не было целью нашей встречи». «А что было целью?» «Посмотреть, готова ли ты к испытанию». «Из П». Она слегка склонила голову и удивленно возрилась на Лето. «Можешь при мне не строить из себя невинность», — сказал он. «Манео обо всем тебя предупредил, и я говорю тебе, что ты готова». Она попыталась сглотнуть слюну. «В чем? «Я послал за Манео, чтобы он отвез тебя обратно в цитадель», — сказал Лето. «Когда мы встретимся снова, то увидим, из какого теста ты сделана в действительности,